Приходит день, и сердце снова ищет с тобою встречи, дивный пастырь мой. Ищу духовной подкрепляться пищей и в тишине поговорить с тобой. Как дороги минуты те благие, в них ободрение для души в пути. Слова твои доступные, простые, мне помогают за тобой идти. Над головой моей сгустились тучи, нелегок путь, блестит в глазах слеза. Но сердце знает, рядом всемогущий, я не оставлена, я не одна. Как дороги минуты те благие, в них ободрение для души в пути. Слова твои доступные, простые, мне помогают за тобой идти. Со мною ты как в горе, так и в счастье, и сердце радостно благодарит, что принимаешь ты во всем участие, что дал мне право твоим чадам быть. Как дороги минуты те благие, в них ободрение для души в пути. Слова твои доступные, простые, мне помогают за тобой идти. С тобой имея ежедневно встречу, с надеждой ожидаю того дня, когда меня в святой отчизне встретишь, ведешь в обитель вечную любя. Как дороги минуты те благие, в них ободрение для души в пути. Слова твои доступные, простые, мне помогают за тобой.